Глава 11. Князь, о котором пару раз вздохнула Анастасия, тоже пребывал в раздумьях, только совсем другого толка. Дело, которое ему поручили, беспокоило, особенно после разговора с барышней Мичуриной. Все в нем выглядело театральной декорацией. Фальшивое распятие, сердце на шее, выбранная жертва. Казалось, убийца хочет этим что-то сказать, но вот что? Он заставляет делать выводы, которые будут в корне неверными, потому что это его спектакль, призванный отвлечь от настоящего мотива, а значит, и от настоящего убийцы. Гагарин отправил посыльного с запиской на Осыпную в резиденцию епископа. Расположено разговаривать с подозреваемыми в присутствии духовного депутата, так тому и быть. И вообще, одна голова хорошо, а две лучше. Иеромонах Филарет не заставил себя долго ждать. Он появился в трактире, где князь одиноко сидел в раздумьях с бокалом вина. По-прежнему в гражданской одежде, и если бы не манера разговаривать, тихо, даже елейно, никто не заподозрил бы в нем священнослужителя. Опять же, модно подстриженная бородка, ухмылочка. Нет, он совсем непривычный батюшка с нечесанной бородой и громким басом. Гагарин навел о монахе справки. Появился иеромонах Филарет в Серафимовске из столицы с прежним архиереем, своим тезкой, владыкой Филаретом. Шептались, что у него особый дар к расследованию всяческих тайных историй. Даже говорили, вукодлака оборотня поймал, когда владыка Филарет пребывал в Черногории с пасторским братским визитом, а тезка иеромонах его сопровождал. Женщины млели от одного вида красавца иеромонаха. Знатные дамы с его приездом стали с особым рвением посещать службы, регулярно меняя шляпки и наряды, но и боялись его искренне. Как глянет холодно, так и весь гламур с лямуром и забывался. Странный иеромонах не отказался от предложенного бокала, кивнул, когда Гагарин высказал ему свои мысли. «Газеты еще не обнаружили, кем была жертва?» «Если никто в полиции не продался газетчикам, то как минимум до завтра, до похорон, они не узнают». «Значит, сейчас самое время застать подозреваемых врасплох?» «Думаете, человек, устроивший такую постановку, способен выдать себя?» «Мой опыт, дорогой князь, подсказывает, что от внимательного наблюдателя это не ускользнет. Вместо шока и горя мы увидим минутную нервозность либо искру гордости за свою работу. Надеюсь, мы успеем застать их дома до вечернего выхода в свет. Меня беспокоит, что оба воздыхателя Софьи богаты, а значит, вполне могут поручить грязное дело другому человеку и остаться в стороне. О, не в этом случае. Здесь декорации были устроены таким образом, что чувствуются личные мотивы убийцы. Он бы никому не доверил такое действо. Городская усадьба баронов Фредериксов находилась на дальней окраине города. Три двухэтажных здания. Внушительное основное строение и два флигеля поменьше, соединенных между собой каретным сараем и парадным выездом. Стекла сверкали, краска блестела, а крыльцо, несмотря на слякоть, так чисто выметено, что князь задался вопросом, а пользуются ли здесь парадным входом. Видимо, немецкая педантичность и аккуратность доминировали в семье до сих пор. Мужчины переглянулись, но не стали обходить усадьбу сзади, в поисках входа для слуг. Иеромонах воспользовался полированным дверным молотком, чтобы объявить о своем присутствии. Вежливый дворецкий открыл дверь и уже собирался отправить визитеров в освояси, объявив, что господин барон заседает сегодня в дворянском собрании, но князь представился и попросил провести к гостю, барону Фредериксу из Петербурга. «Какова цель визита?» — по-прежнему важно поинтересовался дворецкий, а князь готов был поклясться, что в его голосе слышен еле заметный немецкий акцент. «Конфиденциально!» — Гагарин постукивал каблуками о крыльцо, стряхивая налипший мокрый снег. «Подождите здесь!» Их впустили в вестибюль, на удивление скромный, но также сияющий чистотой. Вернувшись, дворецкий принял их вещи и направил посетителей к двери справа, ведущей в элегантно обставленную комнату в кремовых оттенках. Мужчина лет 30 сидел в удобном кресле у камина, держа на коленях открытую книгу. Светлые волосы аккуратно подстрижены, а усы-карандаши ползут, словно тонкая мохнатая гусеница, между выдающимся носом и тонкой верхней губой. Худощавого телосложения, не очень высок, но одет с особой тщательностью по самой последней моде. Фредерикс не потрудился встать и не пригласил визитеров сесть. Вместо этого он наклонил голову на бок, некоторое время изучая их. Князь иронично поднял брови, а иеромонах, не дожидаясь приглашения, скользнул к ближайшему креслу, где устроился удобно, но с легкой небрежностью. Тут только Фредерикс вспомнил о вежливости и пригласил гостей располагаться. «Молодая женщина была найдена мертвой на Блиновском кладбище в понедельник», — начал князь, но Фредерикс прервал его. «Что мне до этого, господа?» «Жертва опознана как госпожа Кречетникова, Софья Александровна». Голос Филарета казался еще вкрадчивее, чем обычно. Он внимательно всматривался в лицо Фредерикса. На лице промелькнули по очереди шок, недоверие, отрицание и печаль. «Простите, мне нужна минутка». Он встал, подошел к окну. Плечи напряглись. Барон слегка наклонил голову, когда вытащил из кармана носовой платок и промокнул глаза. Мужчины молча ждали. Наконец, отвернувшись от окна, Фредерикс сунул платок обратно в карман своих хорошо сшитых брюк и вернулся на свое место. «Расскажите мне, что случилось?» Услышав подробности, он развел руками. «Я не понимаю, кто мог такое сделать?» «Это нам и поручено выяснить. Когда вы в последний раз виделись с Софьей Александровной?» «Я видел ее в субботу. Мы были на музыкальном концерте, за которым последовал ужин. Родители Софи также присутствовали». «А как госпожа Кречетникова себя чувствовала, когда вы ее видели?» «Ей понравилось представление, и она оживленно беседовала с соседями за столом». «Когда вы предполагали пожениться?» «Я надеялся, это случится раньше, в прошлом году, но Софи предпочла свадьбу следующим летом». «Как вы думаете, она тянула время?» «Вероятно. Я был бы глупцом, поверив, что она безумно влюблена в меня». «Зачем же вам тогда жениться на ней?» «Князь, мы с вами люди одного круга». Фредерикс покосился на иеромонаха, который до сих пор не представился и сидел с отсутствующим видом. «Вы же понимаете? Она была невероятно красива, образована и наделена щедрым приданым». «Приданное — решающий фактор?» «Нет. Ну разве оно повредит?» «Князь, я действительно восхищался Софи. Думаю, мы могли быть счастливы вместе». «Но помолвка не объявлена. Простая формальность. Я не слишком беспокоился из-за задержки. Был ли кто-нибудь, кто хотел бы навредить госпоже Кречетниковой? Ревнивый поклонник?» «У Софи было несколько ярых поклонников, но я сомневаюсь, что кто-то из них прибег бы к такой жестокости. Таков порядок вещей, не так ли? Кого-то принимают, а кого-то отвергают». «Не все такие философы, как вы, барон». «Не мне вам говорить, князь, но когда дело доходит до светских браков, глубокие чувства редко затрагиваются. Это взаимовыгодное соглашение, которое приводит либо к искренней привязанности, либо к союзу по расчету, где обе стороны находят счастье вне брака. Вы знакомы с мистером Принсом? Американец? А что такое? Говорили, Софья Александровна была им весьма увлечена. Да, я не знал. Барон явно лгал, но исключительно, чтобы сохранить лицо. Он прекрасно знал, что у американца нет шансов, поэтому не было смысла в ревности. «Где вы были с воскресного вечера до утра понедельника?» «Я обедал с дядей в дворянском собрании. Затем мы играли в карты, вернулись домой вместе около часу ночи. Я проснулся около 10 утра в понедельник, что может подтвердить любой из слуг». «Что ж, благодарю за помощь, барон. Я надеюсь, мое имя не появится в прессе. Не хочется быть связанным со скандалом. Кто-то, кроме ваших семей, знал о предстоящей помолвке?» «Насколько мне известно, нет». «Тогда вам не о чем беспокоиться. Газеты не свяжут ваше имя с преступлением». Распрощавшись с бароном, посетители вышли в вестибюль, где иеромонах небрежно поинтересовался у дворецкого, во сколько господин Фредерикс вернулся домой в воскресенье вечером. «Господа вернулись вместе около 2 часов ночи и сразу легли спать». «Могу поспорить, что летом он женится», — ухмыльнулся Филарет. «Думаете, он не любил Софью?» «Конечно, нет. И сейчас его волнение — это просто шок, а не горе». Экипаж, ожидавший на улице, отвез мужчин в меблированные комнаты Никитина. В добротном двухэтажном здании из красного кирпича с полукруглыми окнами, напоминающими церковные, останавливались самые богатые купцы, приезжающие на Серафимовскую ярмарку. В остальное время гостиница была слабо заполнена, но не теряла своего шика. Не каждый мог позволить себе здесь остановиться. Уже стемнело, зажглись газовые фонари, недавно сменившие керосиновые и сразу изменивший облик города. Когда-то Екатерина II, посетив Серафимовск, заметила, что сей город ситуацией прекрасен, но строением мерзок. Действительно, в тот период город выглядел достаточно бедным. Каменных жилых домов практически не было, даже Серафимовское купечество поразила Екатерину своей бедностью, и она приняла определенные меры по укреплению предприятий местных купцов. Спустя 100 лет все кардинально изменилось, и не каждый российский город поспевал в развитии за Серафимовском. Заметно похолодало, небо заволокло, вот-вот пойдет снег, и хорошо бы, а то скользко, на ногах удержаться трудно. Говорили, что озера вокруг города снова подмерзли. Значит, быть катанием на коньках на Черном озере, где летом кавалеры с дамами развлекаются прогулками на лодочках. Снег принесет мягкость. Ох, тяжело серафимовцам меж двух рек. Пронизывает холод, и никуда от него не спрячешься. Вроде высоко над водой, а и на утесы и холмы добирается промозглость. Гостиничный служка и слышать не хотел про князей. Заведение тут высшего класса, гости не допускаются, ежели нет на то повеления постояльцев. Но коридорного послал и даже предложил воспользоваться чайной гостиной, где по утрам жильцам предлагали завтраки. Здесь было тепло и уютно. Князь из-под тишка поглядывал на иеромонаха. Того, казалось, ничем не проймешь, словно и нет пронизывающего ветра. Но Филарет наконец-то дал слабину, протянул озябшие руки к камину. Джон Принс появился 5 минут и сразу протянул руку сначала Гагарину, потом Филарету. Оба с опаской пожали, опасаясь энтузиазма американца. К князь даже с любопытством осмотрел свою ладонь и вздрогнул от громкого: «Как ваши дела?» Надо отдать принцу должное. По-русски он говорил прекрасно, лишь с легким акцентом. «Чем я могу помочь? Вина, господа?» Оба визитера помотали головами. Нетрудно понять, почему Софья влюбилась в американца. На фоне тщедушного блеклого барона он смотрелся настоящим красавцем. Высокий, широкоплечий, с вьющимися волосами и открытым лицом, не по моде загорелым. Никакой рафинированности. Надо, он и крепкими руками поработает. Еще и богат, раз позволяет себе остановиться в самой дорогой гостинице Серафимовска. Да и просто так дочь графа на улице не встретишь. Значит, его как минимум приглашали в петербургские салоны и на званые вечера. А ведь не прав граф Кречетников, ох, как не прав. Такого зятя еще поискать, не то что немецкая немощь. «Ваше здоровье!» — поднял бокал американец. «Так в чем дело? О чем вы хотели со мной поговорить?» В понедельник утром на Блиновском кладбище обнаружили тело молодой женщины. «Я слышал разговоры, но, господа, вы впрямь считаете, что я мог познакомиться с такой женщиной?» «Мы в этом уверены», — мягко заметил Филарет. «Жертва опознана, как Софья Кречетникова». Бокал выпал из рук принца, разлетелся на осколки, ударившись о каменный пол. Красное вино, словно кровь, брызнула на белой скатерти, оставила темнеющие на глазах сизые пятна. Американец даже не заметил, что изрядная часть брызг попала на его брюки. «Черт побери! Вы уверены, это Софи?» В отличие от графа, произносившего имя дочери на французский лад, он ставил ударение на первую гласную. «Да, мы уверены». «Боже мой! Какая трагедия! Что случилось? Как Софья оказалась там?» Князь изложил те детали, которые посчитал уместными, чувствуя себя не в своей тарелке. Слезы текли по лицу принца. В отличие от отца и жениха девушки, он не заботился о приличиях. «Я не понимаю», — наконец пробормотал принц, — «как это возможно? Софи всегда была под присмотром. Как она могла оказаться одна?» Если верить горничной, она тайком сбежала из дому, чтобы отправиться на святочные гадания. «На что? Я не совсем в курсе этой традиции, но вполне могу поверить». Она проявляла интерес к оккультизму? «Не совсем. Скорее наоборот, считала все это шарлатанством. Уверяла, что легко разоблачит все трюки». «А раньше она посещала какие-то подобные мероприятия? Может быть, спиритические сеансы?» «Родители этого не допустили бы, но она всегда хотела посмеяться». «А что вы думаете о спиритизме и прочих оккультных ритуалах, мистер принц?» «Шарлатанство? Скажите, какова ваша цель пребывания в России и, собственно, в Серафимовске?» «Господа, мой отец — выдающийся инженер и глава компании, который всего добился сам. Он почел за честь приглашение в Россию и впечатлился вашей страной. Он хотел, чтобы я путешествовал по разным странам, посмотрел мир, прежде чем присоединюсь к семейному делу, и во время своего гранд-тура я, естественно, заехал в Санкт-Петербург. Я впечатлился вашей столицей. У меня появилось много знакомств, и я задержался дольше, чем планировал. А потом на одном из балов я встретил Софи. Я как раз собирался возвращаться домой, но мои планы изменились». «Вы когда-нибудь встречались с госпожой Кречетниковой наедине?» — мягко поинтересовался иеромонах. Американец слегка покраснел. «Должен признать, что да. Мы нашли способ встречаться и виделись как минимум раз в неделю. Мы гуляли, посещали рестораны и чайные». То есть вы встречались тайно? Софи всегда сопровождала ее горничная, которая боялась потерять свое место и хранила секреты. Вы были близки с госпожой Кречетниковой? Мои намерения были абсолютно честными. Но вы встречались за спиной ее отца. Скажу откровенно, я был готов жениться на Софи тайно. Моих средств хватает более чем на безбедную жизнь, но я никогда не посягал на ее честь. Она не согласилась на тайную свадьбу. Софи была влюблена в меня, но она была совсем не такой ветреной, как могло показаться. Она не собиралась переезжать в Америку. Для нее было важно занять подобающее место здесь, в обществе. Вы надеялись, что она передумает? Я надеялся, что любовь возьмет верх, но прекрасно понимал, господа, что, уехав, Софи будет несчастна. Поэтому я уже был готов вернуться домой. В конце концов, я найду кого-то другого. Я не могу остаться в России, Софи не поедет в Америку. Пора было оставить иллюзии. Вы знали, что вот-вот состоится объявление о ее помолвке? Да. Как вы отнеслись к ее решению? Мне было больно, но я все понимал. Мистер Принц, где вы были с воскресного вечера до утра понедельника? Я был здесь, никуда не выходил. Спустился на ужин, а в 8 утра мне принесли завтрак. Персонал гостиницы подтвердит, что я не выходил. Господа, я останусь в Серафимовске до похорон, после чего вернусь домой. Надеюсь, у вас не будет ко мне других вопросов. Я позволил себе поговорить с несколькими слугами Кречетниковых, сказал иеромонах в экипаже. Не делайте удивленный вид, князь. Вы же понимаете, что со мной они будут откровеннее, чем с вами. И каков результат? Все говорят, что графиня пыталась сдержать дочь в узде, но та всегда находила возможность сделать так, как хочется ей самой. Никто не был для нее авторитетом. Экономка сказала, что большинство благовоспитанных молодых дам будут выполнять приказы своего отца, независимо от собственных чувств. Но Софья была упрямой и страстной. Она сказала интересную фразу: «Если дать человеку веревку, он повесится». И что это означает, по ее мнению? Что все случившееся с Софьей произошло по ее собственной вине. Но мы до сих пор не знаем, куда она ушла в тот вечер, кто ее сопровождал. Прошло уже 2 дня, но мы топчемся на месте.